Глава шестая. Де Вольтер не был человеком, каким он мог показаться сэру Мередиту Освилю. Он ничего не сказал ему о своей молодости, проникнутой томлением и трепетом, потрясаемой теми таинственными дуновениями, которые, взявшись неизвестно откуда, обвивают всякие романтические жребии. Он родился в 1884 году в окрестностях Пуасси, в одной из вилл, сады которых омывает сено. Мимо них проносятся барки, как в бесконечном сне. Они слышат веселый смех в лодках, возвращающихся с купания. Видят, как приступом берутся съестные ловчонки по субботним вечерам. Их стерегут большие собаки, которых ночью злит луна, сияющая между тополями. Жорж, подрастая, привык по воскресеньям терпеть присутствие веселого человека, имя которого он носил. Будни этот супруг посвящал делам и любовницам. И между тем, как он был занят ими, Жорж каждый день видался в вилле с другим человеком. Этот был не такой веселый. Он гладил мальчика по волосам и нежно смотрел на мать своими ласковыми, страстными глазами. В присутствии этого незнакомца Жорж смеялся меньше, чем в обществе чужого человека, приезжавшего по воскресеньям. Но любил он его больше. Они втроем, его мать, этот незнакомец и он, катались порою в лодке в сторону Триэля. Однажды им встретился хмурый и задумчивый господин. Он похож был на старого пса, ставшего на задние лапы. Жоржу сказали, что этот господин Золя, написавший страницу любви. Этого заглавия он уже не забыл. Когда ему было 10 лет, друг его Будин прижал его к груди, плача расцеловал и уехал. Мать в слезах смотрела на сына и объяснила ему, что другу их необходимо уехать в какую-то страну, близкую от Пекина. Спустя 2 года она уже втайне собиралась в дорогу, чтобы последовать за изгнанником, когда вдруг пришла телеграмма. Распечатав ее, она потеряла сознание. Они были в доме одни. Одна служанка ушла на базар, другая стирала белье в другом конце сада. У Жоржа хватило самообладания не позвать ее. Он понял, что телеграмма от их друга. Заглянув в нее, он увидел, что друг скончался. Затянулся шелковый аркан судьбы. Распаковали ненужные больше чемоданы. Женщина, у которой остались только живое воспоминание, сын и призрак ушедшего счастья, задушенного злыми богами Китая, провела в скорби остаток дней. Супруг пролетел сквозь эту драму, как скворец сквозь паутину, не ощутив никакого толчка. Он был счастлив, потому что зарабатывал много денег, почти не меньше, чем тратил. При его посредстве Жорж познакомился с роскошью, с беспутством. Потом умерла и мать. Она сохранила некоторые обрывки минувшего, сделав их предметом культа, фотографии, вещи покойного и все письма любви. Господин де Вольтер, к изумлению своему, узнал, что никогда не был отцом. Он вернулся к своим любовницам. Жорж уехал в Африку. Возвратившись оттуда, оказался в жизни один, как Даниил в львиной пещере. То, что затем происходило с ним до дня встречи со Стефани, было повестью неудачника, 14-летним скитанием по дорогам. Где друзья, у которых бы можно было отдохнуть? Где привал? Нигде. Как нищий проходит он мимо. Работа случается, но всегда такая, которая напоминает недостроенный туннель без просвета. В скромной должности ему подчас даже отказывают. Вам я этого не могу предложить. Иметь вид принца – какое преимущество для мошенника? Но для честного бедняка какой гандикап? В Все же он мужественно зарабатывает свой хлеб, пробует писать. Слишком много у него благородства, а ловкости не достает. Быть может, он большой поэт, но об этом никто не узнает. Он борется. Годы проходят. Встречает доступных женщин. Отдыхает изредка в их объятиях, а затем уходит, неудерживаемый ими, слишком чистый, другого склада, чем они. Иные из них думают, жаль, такой красивый малый и без денег. Не решится ли? Они не решаются. Гордость предохраняет его от унижений. Наконец находится одна, готовая последовать за ним. Он пытается создать с нею то, что всегда будет заманчиво для честного человека – скромный семейный очаг. Перед ним есть цель, но через 7 лет возрождается вечная Манон. Чтобы не пасть, он вынужден покинуть ее. Снова один, утратив первую свою любовь, он становится все больше изгнанником. На судьбе его сказывается влияние беспорядочного начала. Жажда мучит его, и ни одного ручья на дороге. Он упорствует, возбуждается, пробует, начинает сызнова. Ловкий пройдоха ставит ему западню. Он в нее попадается, он платит кредиторам. И когда ему исполняется 30 лет, он вдруг впадает в уныние. Ничто не удалось ему, во всем он обманулся. Он чувствует в себе инстинкты магната, но стать им не может, потому что он не пират. Он понимает, что все кончено, что ему не подняться над засасывающей толпой, и остается только отказаться от дальнейшей борьбы. Но что это за объявление на стенах? Маленькая белая афишка. Он сражается повсюду. На Изере, в Шампане, на Марне. Физическая красота возвращается к нему. Вместе с орденом почетного легиона, вместе с мундиром возвращается гордость. Через года он не думает о жизни. Потом видит ее снова перед собою. Уходит из ада и опять попадает на каторгу. Довольно. Однажды вечером, чувствуя себя еще более одиноким, чем обычно, будучи слишком чувствительным для временной любви, слишком гордым, чтобы просить о поддержке, слишком нежным для жизненной прозы, он подписывает свое второе отречение. И он добровольно уходит в изгнание. «Прощай, Париж, который не удалось завоевать!» Родина, чрезмерно прекрасная для вечной нищеты. Он ликвидирует все, что есть у него, распродает свои маленькие сувениры, подрезает последний корень, сжигает сам себя, чтобы возродиться. Как-то утром, золотым сентябрьским утром, он бросает на город прощальный взгляд и уезжает. Трепетное одиночество, неведомый край, черные широкие побережья, и вы, леса без конца и без края, таинственные топи. Что сделаете вы с этим человеком? Не торопитесь ответить. Он на Бискайском побережье. Леди Освель поблагодарила свою горничную и осталась одна. Она думала о завтрашнем дне и о том, обещание, которое сегодня дала. Прежде чем она рассталась с де Вольтером, после часа, проведенного с ним в кондитерской мисс Рэдж, между ними возникло молчание. Молчание тяжелое, полновесное, как зерно, собирающееся произрасти. Общее упоение придавало легкую влажность рукам мужчины, а женскому взгляду более лихорадочный блеск. Под его влиянием они несколько минут молчали. Присутствовала любовь. Они знали это, и женщина ждала ее приказаний. Наконец, когда надвинулся вечер, она сказала: «Пора». Де Вольтер вздохнул. Расстаться до завтра со Стефани уже казалось ему пыткою. Она сказала ему: «Завтра я буду свободна». Приумолкла на несколько секунд и продолжала тем же тоном. «Завтра я буду свободна. Заезжайте за мною к 10 часам в своем автомобиле. Вы повезете меня завтра к Тиванде или в Сан-Себастьян, а затем к обеду доставите обратно в Биарриц». Он спросил ее мягко: «Ваша приятельница будет с вами?» Она ответила голосом простым, дымчатым и в то же время прозрачным, как этот надвигающийся вечер: «Нет, я буду одна. Завтра в первый раз я проведу с вами весь день». И снова прошло несколько необычайных мгновений. Она смотрела в пространство своими большими ясными глазами. Он нагнулся к ее руке, и она всею плотью ощутила быстрый горячий поцелуй. Они оба дрожали. Встали из-за стола. Он заплатил, и, не обменявшись больше ни словом, они снова сели в Испану. Молчаливый автомобиль уносил их по большой дороге мягко, как ладья. 2 раза между Сен-Жан-де-Люцем и Биарицем встречались им другие автомобили со знакомыми Стефани. Она не пряталась от них. Прощаясь с Девольтером, она сказала, что вечером поедет в Сибур и что там они свидятся. А затем? Завтра. Он допрашивал ее смиренно. Она ответила «да», вышла из купе, не оборачиваясь, и вошла в подъезд. Она обедала у себя в комнате. Освельд был в баре. Прежде чем приступить к вечернему туалету, после ванны она долго любовалась собою. Знала, что такое будет завтра в объятиях человека, который еще 10 дней тому назад был ей незнаком. Никакой боязни не испытывала она, никакого сожаления, только бесконечное счастье, беспредельную веру в себя, в него, и ей не терпелось отдаться. Освель, вернувшись из бара, пообедал в столовой. Он собирался поговорить с женою и спросил ее по домашнему телефону, может ли она его принять. Она ответила, что придет в гостиную, и повесила трубку. Еще несколько минут она длила свое пленительное одиночество. 2 тяжелые жемчужины, подвешенные на нитях, играли огнями по обеим сторонам ее шеи. Счастье оживляло ее красоту. Она почти не думала о том, какая беседа предстоит ей с мужем, во всяком случае короткая и незначительная. В последний раз, прежде чем выйти из своей комнаты, погляделась она в зеркало. Потом пошла в гостиную и велела сказать Освелю, что ждет его там. Он появился. Уже налившись ликерами, он держался все же молодцевато, благодеяние спорта, в своем безукоризненном смокинге, и никто не мог бы догадаться, что он пьян. А между тем он был под хмельком, но вполне владел рассудком и был в восторге от того, что завтра уезжает. Чемоданы были уже запакованы. Стефани любезно улыбнулась ему. Он прикоснулся губами к кончикам ее пальцев. Это не был английский жест, но Освель был хорошо настроен. Из вежливости она сделала вид, будто не заметила этого поцелуя. Однако каждое прикосновение супруга было неприятно ей. Он курил сигару и, несмотря на учтивость манер, рассматривал ее с непринужденностью собственника, изучающего стати скаковой кобылы. Он сказал: «Вы худеете. Вы пьете слишком много чаю и слишком мало алкоголя. А затем вы недостаточно часто обедаете со мною». Она ничего не ответила из равнодушия, чтобы ни на одну бесполезную секунду не удлинить их разговором. Он продолжал: «Я жалею об этом. Вид красивой женщины полезен для моего желудка. Я лучше ем в вашем присутствии». Она все еще молчала. Тогда он оборвал вступление. «Я хотел с вами поговорить». «Вы бы меня и завтра увидели», — сказала она. Это было бы несколько поздно. Надо было предупредить вас сегодня вечером». Удивившись, она только взглянула на него, ни о чем не спрашивая. Он скроил любезную гримасу и улыбался всеми своими короткими зубами. «Я хотел предупредить вас, что мы завтра едем». Она не сводила с него глаз. «Как?» «Мы завтра едем. В Марокко». Словно не понимая, она спросила: «Кто это мы?» Он ответил добродушно: «Вы и я. Мы едем в Марокко, в Танжер. Я получил сегодня письмо. Мне предлагают земельные участки». Он невольно сделал жест хвастания. Он был англичанин. Затем прибавил: «Я хочу их купить. Мы там пробудем 2 недели». Она молчала несколько секунд. Вооружившись вполне, сказала вежливо: «Мне очень жаль, но вы поедете один в Марокко». «Почему?» «Потому что я не расположена путешествовать». Он уставился в нее своими острыми глазами, сделал усилие, чтобы скрыть свое удивление, и его улыбка сократилась. «Вы не расположены путешествовать?» «Я тоже. Но это важное дело». Она ответила: «Я вам не нужна». Улыбка совсем исчезла у него с лица. «Вы мне никогда не нужны. Но обычно вы мне сопутствуете, когда я вас об этом прошу». «А на этот раз не просите меня». «Почему?» Она произнесла спокойно: «Потому что я вам откажу». Он так сжал в зубах Гаванну, что перекусил ее. Возникла пауза. Она спокойно встала и, как бы собираясь уйти, оправила манто на плечах. Он дышал с трудом. «Ладно», — пробормотал он и прибавил: «Вы совершенно свободны, вы это знаете». Она надменно взглянула на него. «Да уж, конечно». Он почувствовал, сколько обиды и отвращения заключалось в этих 3 словах. Он знал, что она вышла замуж, не зная его, застигнутая врасплох, и чтобы исполнить отцовскую волю. Он не шевельнулся. Она сделала шаг к двери. Но он удержал ее жестом, сел и сказал: «Вы говорите, да уж, конечно. Во всяком случае, таково наше условие с тех пор, как мы снова стали чужими друг другу». Он опять улыбался, но злой улыбкой. Только что он почувствовал, что она по неизвестной причине менее пассивна, чем обычно, и вызывающе враждебна. В свою очередь шпагу обнажил и он. И сделал это со злобой, с желанием унизить ее и в то же время выразить свою мысль. Он говорил веским тоном: «Женившись на вас, я был очень доволен. Да. В ту пору я хотел вас иметь и знал, что не могу вас иметь иначе. Вы были честны, безупречны и вдобавок так же богаты, как и я». Он кичился своей искренностью. Любитель женщин, он их покупал. Он жалел, что богатая наследница рода Кулевай не Золушка. Сделка была бы проще. Теперь, разъяренный отказом, он это высказывал напрямик. «Я был очень доволен, да, но я не говорил, что влюблен. Вы, может быть, думали, что я еще влюблен? Нет, я такой же, как все, люблю только себя повторяю. Вот вы и почувствовали разочарование, потому что привыкли к сказкам с детских лет». Она его слушала презрительно, не удостаивая ни одним словом. Он заговорил еще определеннее: «Когда я вам изменил, то попросил вас не разводиться со мною. Я знал, что вам неминуемо подвернется другой, такой же противный, как я, но менее искренний. Я не дал вам уйти. Тогда вы сказали: я свободна. Я согласился». Последнее слово вызвало реплику с ее стороны. Он оскорблял ее. Чувствительность ее была обострена решением отдаться другому на следующий день. Она заговорила, вздрогнув. «Это не так. Не потому я сказала, я свободна, что вы изменили мне, а по другой причине. Моей матери изменил ее муж. Она поплакала и простила. Они любили друг друга». Он вдруг вскипел. «Нет, уверяю вас, любви также не существует в мире, как Бога. Я атеист в отношении всех этих вещей». Она быстро ответила, «но не я». Он рассмеялся. «Вы верите в Бога?» Она надменным жестом устранила этот вопрос, если угодно. И резко прибавила. «Я верю в любовь». «С каких пор?» Она с светящимся взглядом посмотрела Освелю в глаза. «Верила всегда, а особенно сегодня». Это был меткий удар. Прямо по лицу. Муж замер в неподвижности. Стефани одержала полную победу. Он налил себе стакан портвейна и затем второй. Выпил их один за другим, не переводя дыхания. Надо было проглотить пилюлю. Она смотрела на него спокойно, выпрямившись. Пауза длилась долго, почти минуту. Он раскурил вторую сигару. Все, что он выпил днем и за обедом, вдруг ударило ему от гнева в голову заодно с этим портвейном. Он почувствовал свой хмель. Стал наблюдать за собою. Он так привык к алкоголю, что умел быть пьяным и не показывать этого. Но его перевозбужденный мозг работал, и отравление спиртом придавало ясность его мыслям. Наконец он сказал глумливо: «Итак, вы готовы наделать глупостей?» Стефани встрепенулась. «Что вы сказали?» Он притворился, будто не видит, что она возмущена вопросом, и будто не помнит, что уже не вправе был его задать. Он продолжал: «Поверьте мне, этого никто не заслуживает». «Вы нарушаете наши условия», — остановила она его. Чтобы еще оставаться с ним, ей приходилось превозмогать себя. Но он заговорил отеческим тоном. «Условия?» Он помнит его. Он повторяет, что она свободна, и только дает ей совет. Тогда она потеряла самообладание и ответила ему в раздражении: «А я вам советую оставить меня в покое. За 3 года брака я научилась у вас не только отрицанию всего. Я предупреждала вас, что когда-нибудь во мне созреет определенное решение». Он невольно разгорячился. «Что? Определенное решение? Иллюзия! Это мне знакомо, я об этом писал, я это исследовал. Природа расставляет сеть. Любовь — фокусница, роллы, украшения, всякая мишура. А когда фокус окончен, появляется кролик из-под платка. И сердце, как охотник, который видит, что кролик дал тягу. Никогда вы не найдете искреннего мужчины. Вначале он, может быть, верит сам. Вы не имеете права по отношению к самой себе уйти оттуда с носом. Так лучше и не ходите». Он понизил тон. С напускной мягкостью, с начальственной улыбкой он сказал: «Я вам не дам туда пойти». Она выпрямилась. «Вы мне не дадите? Вы?» Она не крикнула. Но голос, надменные интонации были таковы, что он понял свое бессилие. Бывают мгновения, когда мужчина бессилен перед женщиной, его отвергающей. Он ощутил неясное присутствие неведомого. С яростью, в стремительном порыве он проговорил: «Любви не существует. Если вы найдете любовь, любовь подлинную, беспримесную, то я отвешу вам поклон». Она бросила ему, не задумываясь: «Можете снять шляпу уже теперь». Опять возникла пауза. Они стояли друг перед другом лицом к лицу. Он смотрел на Стефани и видел, как никогда, ее блеск. В эту минуту он был бы готов купить ее, но почувствовал себя бедным и безоружным. Тогда он переселил себя, оборвал разговор, переменил его тему. Ему хотелось выведать побольше. Он собрался со всеми силами, чтобы принудить себя к равнодушию, и зашагал по гостиной. Он спросил: «Что вы делаете сегодня вечером?» «Еду в Сибур танцевать». Она прибавила, сама не зная, из осторожности ли или в виде бравады: «Можете ехать со мною». У Освеля вырвался сквозь зубы, словно легкий змеиный шип. Глядя в пространство, он насвистывал. Спросил небрежно, не поднимая глаз на Стефани: «Кто там будет?» «Там будет Де Леон, его жена и один друг». «Де Леон, его жена и друг». Обомлев, он остановился, когда повторил этот ответ. Внезапно точно занавес поднялся. В балаганном театре ему явилась истина. Она ослепила его, ошеломила невероятным комизмом положения. Он не верил своим ушам, повторил: «Де Леон, его жена и друг? Не тот ли это господин, у которого такой превосходный автомобиль? Испано! Господин...» Она произнесла спокойно: «Господин де Вольтер, да». «Что с вами?» Он был похож на животное, на огромную обезьяну, и злобно глядел на нее, весь потрясаемый каким-то эпилептическим восторгом. Она решила, что он сошел с ума, и встала, не желая созерцать алкоголический припадок. Внезапно он успокоился и сказал: «Это забавно». Терпение ее истощилось, и все ее презрение, чуть ли не вся ненависть, проступила наружу. Веселость Освеля и его последние слова внушили ей омерзение. Она в них увидела оскорбление, направленное против нее, против ее избранника. Она смерила его взглядом. «Вы находите?» Он ответил спокойно: «Да, нахожу». «Что это значит?» Он опять стал корректен, только походка сделалась неуверенной. Его британский акцент усилился. Он сказал с преувеличенной улыбкой: «Это ничего не значит. А если бы это даже что-нибудь значило, то я не сказал бы вам, что это значит». «Так вы, стало быть, едете в Сибур с Де Леоном и одним другом? Ну что ж, вы правы. А я еду в Марокко. Да, еду. Раз я сказал, что поеду в Африку, то поеду». Она пожала плечами, уже не придавая значения его словам. Он был пьян. Утомленная, она вышла из гостиной. Он догнал ее с притворным равнодушием. Попрощался с нею. Корректно прибавил: «Простите, что я хотел вас повести в Касабланку. Я поеду один. Я уезжаю завтра. Забудьте этот нелепый спор и поступайте, как знаете. До свидания». Она не ответила и посмотрела ему вслед. Перед террасой в конце сада спокойное сентябрьское море серебристо рокотало, играя с камушками. Маяк озарял волны, и свет его на воде дробился миллионами чешуек. В соседней вилле без видимого повода лаяла собака. Природа блистала вечной красотою бесстрастия, и в теплом великолепии ночи одна лишь Стефани, отягощенная своей любовью, казалась приходящую и живою.